Она нужна им как посол и официальный представитель. А если она станет женой барона, зачем она им станет нужна? Наташа внимательно выслушала Анни и поняла, что ее обкладывают, как волка в загоне. Она не возмутилась на макаку. Она испугалась, что Евгеньевич торопит Динара, а тот будет жать ее. Но какова их цель? Картины? Вряд ли. Это лишь часть чего-то целого. Но не надо говорить об этом Анне Лоре. Не надо пугать ее. Она и так возмущена и напугана. Наташа должна сама во всем разобраться. А для этого надо на время уехать отсюда и издали посмотреть на все объективным глазом. И, возможно, рассказать Сандрику. Он в криминальных делах разбирается лучше ее. Она усмехнулась. Да уж, это так. «Милая Анне», — сказала она ласково, — «вы меня так удивили, хотя я знала этого человека там, в России, как вполне порядочного и доброжелательного. Но, как видите, ошибалась». «Я часто ошибаюсь, Анне», — с горечью улыбнулась она. «Никак не могу привыкнуть, что люди перестали носить маски и стали самими собой. Я думаю, что дело тут в картинах, конечно. Только они хотят действовать наверняка. Чтобы я не как посол и не как ваша приятельница просила барона, а уже как его приятельница попросила о личном одолжении. Мне так кажется». «Зачем приехал этот человек? Пока не догадываюсь. Похоже, он приехал подстегнуть Динара и проследить за исполнением. Динара ведь знают. Знают, что он сибарит и, в принципе, лентяй. Знают о его пристрастиях и прислали жесткого и четкого Проскурникова. Наташа не сказала, кем работает, а может, уже поработал Проскурников. Зачем знать об этом старенькой птичке? Незачем пугать ее раньше времени. Еще, наверное, наступит такой час, час испуга. Провидчески подумала Наташа, но не заострилась на этой мысли, пропустила ее мимо. Чистый образ». Наташа положила руку на руку Анне Лоре. «Вы, дорогая, оказываете мне, а может и России, будущий, только не нынешний, неоценимую услугу. Ведь мы теперь все будем знать и сможем предупредить любое недружественное действие». «А как же Рихард?» — начала была Анне, но замолкла, так как хотела дальше сказать, что стоит подумать и о нем. «Может, лучше все это закончить? А картины? Натали?» «Но не убьют же Натали из-за того, что она не смогла решить этот давний вопрос, который не мог решить никто. Да Анне и не уверена в том, что если Натали и Рихард подружатся, так она это называет, то Рихард откинет ее государству огромный пласт его коллекции русских художников, среди которых, кстати, много эмигрантов, и которые никаким боком, разве только по национальному признаку, не касаются советской России, которая, видно, как была советской, так ею и осталась. Генетическую суть переделывать очень долго. Нужны поколения. Но что делать? Что делать? Пусть Натали в конце концов пробует. Но как только Анне почувствует малейшую опасность для Рихарда, она тут же все прекратит. Как? Она пока не знает, но придумает. На ее вопрос Натали вдруг ответила, чего Анни не ожидала —